6. Отаров приехал в 4 часа утра. Он устало опустился на мягкий диван и забросил ноги на приземистый пуфик. И тут Регина его огорошила. «Ты знаешь, этот кретин Турецкий установил за моей квартирой наблюдение». «Турецкий?» – насторожился Отаров. «Но ведь он улетел из Литвы». Регина не сдержалась и прыснула от смеха. «Представляешь, — весело сказала она, — он нанял частных детективов, чтобы они собирали материал о моих связях с мафией». «Вот как!» — Отаров засмеялся. «Ну разве не гений? Если все московские следователи такие идиоты, я могу спокойно вернуться в Москву. Кстати, откуда ты об этом узнала?» «Частный детектив целые сутки торчал под моим окном. Выходил из машины только, чтобы добежать до ближайшего туалета. Да еще купить себе кока-колы и шоколадных батончиков». Отаров хлопнул себя ладонью по колену и снова рассмеялся. «Ох и Турецкий! Ох и голова! Он и помощников нашел себе под стать. Этот шпик до сих пор во дворе?» Регина, все еще улыбаясь, покачала головой. «Нет, я накормила его булочками и отправила домой, спать. Он, в общем, славный парень. Ну а то, что плохой детектив, так не всем же быть профессионалами». Отаров пристально посмотрел на Регину. Его холодные глаза при этом ничего не выражали. «Сердобольная ты», — сказал он без всякой интонации. «Хотя вся твоя сердобольность от хитрости. Значит, ты затащила парня домой. Ну и что еще он тебе рассказал?» «Больше ничего», – спокойно ответила Регина. «Он и сам ничего не знает. Простой шпик, шестерка. Они повесили датчик у меня на двери под почтовым ящиком, но я его сразу же нашла». «Датчик?» – удивился Отаров. «Как же тебе удалось?» «Ящик плохо прибит», — объяснила Регина. «И когда я открываю дверь, он легонько стукается об доски. А вчера утром стук изменился. Стал глуше. Я сразу поняла, что там что-то есть в зазоре между ящиком и дверью. Я проверила и нашла маленький чип. Примерно такой, как ты мне давал. Помнишь, в прошлом году? Ну, тот, который я оставила в кабинете у...» «Достаточно», — сказал Отаров. «Я помню. Значит, чип». Он ненадолго задумался, затем попросил. «Расскажи-ка мне, золотце, обо всем этом поподробнее. Как ты с ним познакомилась? О чем вы говорили?» Регина во всех подробностях рассказала Отарову о своем знакомстве с Иваном. Отаров слушал внимательно. Несколько раз за время рассказа его губы раздвигались в самодовольную ухмылку. «Что ж», — сказал он, когда она закончила рассказ, — «в тупость Турецкого трудно поверить, но ведь и на старуху бывает проруха». Отаров глянул на длинные стройные ноги Регины. «Значит, сейчас этот твой Иван за нами не наблюдает? Машины его нет. Да хоть бы и наблюдал. Что с того?» «В самом деле», — кивнул Отаров, — «тогда давай больше не будем об этом говорить. Лучше накапай мне полтинничек моего любимого. У тебя есть?» «Всегда», — улыбнулась Регина. Она гибко, как кошка, поднялась с дивана и пошла к барному шкафчику. И уже через 5 минут на журнальном столике красовались бутылка Камю, блюдце с тонко нарезанным лимоном, маслины и широкий бокал. «А ты?» — поднял брови Отаров. «Ты ведь знаешь, я не пью коньяк». «А как насчет шампанского?» «Я поставил в холодильник 2 бутылки». Регина покачала головой. «Нет, что-то не хочется. Голова побаливает. Наверное, из-за погоды». «Ну, как знаешь. Тогда я выпью за тебя». Отаров налил себе в бокал коньяку и провозгласил. «Твое здоровье». Сделав большой глоток, Отаров посмотрел на Регину, хлопнул ладонью по коленке и сказал: «Иди сюда». Регина послушно встала с кресла, грациозно уселась Отарову на колени и обняла его гибкими, тонкими руками за багровую шею. «Ты моя прелесть!» — улыбнулся он и потерся об ее шелковистую щеку. затем залпом допил коньяк до дна, поставил бокал и сильным движением прижал Регину к себе. «Ты даже не представляешь, как много ты для меня значишь!» С необычной нежностью в голосе произнес Атаров. «А ты? Я что-нибудь значу для тебя?» «Конечно!» – проворковала Регина, целуя Атарова в мясистые губы. «Ты мой единственный мужчина! Ты ведь об этом знаешь!» Атаров расплылся в улыбке, но тут ему на ум пришло что-то нехорошее. И глубокая поперечная морщина прорезалась на его широком лбу. Атаров прищурился. «А как насчет этого следователя?» – спросил он неприятным, подозрительным голосом. «Ему ты говорила то же самое?» Но Регина не рассердилась. Вместо этого она соблазнительно улыбнулась, расстегнула верхние пуговицы на рубашке Атарова, запустила под ткань руку и стала нежно поглаживать его по волосатой груди. «Даже когда ты несешь полную чушь, — хрипло сказала она, — ты мне все равно нравишься». В горле у Атарова заклокотало. «Ты самая соблазнительная баба на земле, — грубо сказал он, запуская правую руку ей под юбку и поглаживая бедро. «И когда-нибудь это тебя погубит». «Я знаю», — ответила Регина чувственным полушепотом. «Но лучше пусть меня зарежут, чем я умру от старости или болезни. Я сама выбрала эту судьбу». «Детка, такими разговорами ты накличешь на себя беду», — строго сказал ей Атаров. «И вообще, ты слишком часто говоришь о судьбе. Как сказали бы мои русские партнеры по бизнесу, все это гнилой базар и нездоровая канитель. А судьбы никакой нет». Атаров сжал левую руку в кулак и тряхнул им в воздухе. «Вот она, судьба. Кто сильнее, тот и судьба. И не только для себя, но и для окружающих. Мы с тобой сильные, значит, мы сами себе судьба». «Мне бы твою уверенность», — улыбнулась Регина. «Но я всего лишь женщина. Какой бы коварной и холодной меня ни считали». «Именно это мне в тебе и нравится», — сказал Атаров, поглаживая бедро Регины. «Вот эта смесь свирепости и слабости. Никогда не знаешь, что ты сделаешь в следующий момент. Поцелуешь или укусишь, заплачешь или зарычишь. Это меня заводит. Слушай, а может, я извращенец?» Регина улыбнулась. «Не без этого. И тебе не страшно иметь дело с извращенцем?» «Нисколько, даже наоборот». Рука Атарова скользнула выше под юбкой у Регины. Регина прикрыла глаза и закусила губу. Атаров усмехнулся, он хотел поцеловать ее. Но тут вдруг лицо его исказилось, словно сведенное судорогой, и он схватился рукой за живот. Регина недоуменно посмотрела на любовника. «Что случилось?» «Черт!» – простонал Атаров. «Что за...» «Слезь!» – вдруг рявкнул он. Регина соскочила с его колен. Атаров переместил руку ближе к правому боку и согнулся пополам. «Да что случилось?» – недоумевала Регина. «Что с тобой?» «Болит!» – прохрипел Атаров. «Здесь! Справа!» «Справа?» Регина присела рядом с Атаровым на корточке и тревожно заглянула ему в лицо. «Ты сказал, что болит справа». Атаров побледнел. На его широком лбу крупными каплями выступил пот. «Да, черт возьми!» Процедил он сквозь стиснутые зубы. Регина нахмурилась. «Это аппендицит», — сказала она. И добавила мягко, с сочувствием в голосе. «Успокойся, я вызову скорую». «Быстрее!» – проскрипел Атаров. «Если не хочешь, чтобы я сдох у тебя в квартире!» Регина кинулась к телефонному аппарату. Пока она вызывала неотложку, Атаров сидел на диване, скрючившись и, морщась от боли, таращился на свои туфли. Регина вернулась, села на диван, обняла Атарова и сказала: «Скорая уже выехала, потерпи еще немного. Они сказали, что, скорее всего, у тебя лопнул аппендикс». «Вовремя!» – судорожно усмехнулся Атаров. Затем дернул плечом и грубо сказал: «Не дави на шею, тяжело дышать». Регина поспешно убрала руку с его шеи.